Глава 40. Кэсси Ремингтон, выйдя из комнаты сестры, прошла через площадку. Она не стала включать свет, потому что жила в этом доме вот уже 20 лет и без труда могла обойти его с завязанными глазами днем или ночью. Только она открыла дверь в своей спальне, как рядом с окном кто-то пошевелился. В одно мгновение ее рука оказалась на выключателе, и она увидела Пенни. Она высовывалась наружу, глубоко вдыхая свежий соленый воздух. Теперь она резко обернулась и пристально посмотрела на Кэсси. «Боже, милостивый, как ты меня напугала, Пенни! Что ты тут делаешь в темноте? И чего ты хочешь?» «Я хочу с тобой поговорить. Ну вот она, я. Не так ли? А еще здесь скоро будет половина всех насекомых бухты. При открытом-то окне. И включенном свете!» Говоря это, она быстро пересекла комнату, захлопнула раму, задернула занавески и потом резко сказала: «Ну, что такое?» Пенни не сводила с нее глаз, когда она шла обратно в центр тесной комнаты. Здесь стояли большая старомодная кровать, монументальный шкаф, высокий комод, двойной умывальник с мраморным верхом, полированный стол на подставке из орехового дерева, усеянный безделушками, рамками с фотографиями и всякой всячиной. Чашка с кофе покоилась на последней книге из библиотечного списка Кэсси. Среди всего остального Пенни вдруг поймала себя на мысли о кофе, потому что Кэсси никогда не пила кофе на ночь. Она говорила, от него ей не спится. После повторного нетерпеливого «ну», она сказала: «Мне нужно поговорить с тобой». Ходя в комнату, Кэсси не закрывала за собой дверь. Не закрыла она ее сейчас. А зачем? Феликс был у себя в комнате на другом конце лестничной площадки. Флоренс у себя. Если кто-то из них только начнет открывать свою дверь, она тут же услышит. Она очень гордилась своим острым слухом. А кроме них в доме никого не было. Она оставила дверь как есть и вкрадчиво спросила: «Чего ты хочешь, Пенни?» «Я хочу сказать тебе, я слышала, что ты только что говорила в комнате тети Флоренс». Кэсси сделала одно из своих резких движений. «Думаю, что тебе должно быть стыдно подслушивать под дверью, как шпионка». Пенни отрицательно покачала головой. «Нет, мне не стыдно. Ты сказала, что собираешься сказать полиции, что это был Феликс. Ты сказала, что скажешь им, что видела, как он свернул с дороги в 5:20. Я не ошибаюсь?» Кэсси кивнула. «Да, это мой долг. Я должна была сразу им сказать». «Но это неправда. Я оставила его на утесе, и я была здесь 5:45. А он пришел намного позже, после того, как прибыл инспектор Крисп». Кэсси рассмеялась. «Это твоя версия, а у меня другая. Я скажу, что он вошел в ворота в 5:20. Меня спросят об этом на дознании, и именно так я им отвечу. Клятвенно». «Зачем? Пенни, ну в самом деле!» «А я могу сказать тебе, зачем. И полиции могу сказать. Они забрали то платье, что ты постирала, не так ли? Ты сказала им, что постирала его в субботу и разложила его, чтобы погладить, в случае, если сегодня после чая пойдешь на пляж. Но ты не стирала его в субботу. Дверь твоего шкафа была открыта сегодня утром, когда я вошла, чтобы помочь тебе убрать кровать. И это темно-синее платье висело там. И тогда оно еще не было постирано». «Какая разница, когда оно было постирано? Ты не стирала его в обеденное время. Ты пошла и заглянула ко мне в шкаф?» Пенни возразила: «Нет, не заглядывала. Зачем? Но перед ланчем я мыла руки в ванной, и тазик был чист. После того, как я вернулась с утеса, я мыла их снова, и в тазике были синие разводы. Знаешь, темно-синяя ткань всегда линяет. Так я поняла, что ты стирала что-то синее и линяющее». В комнате воцарилось молчание. Снаружи на темной площадке мисс Силвер ждала, чтобы оно нарушилось. Она могла видеть комнату только на ширину ладони, на которую была приоткрыта дверь, часть обоев, занавесок, покрывала, ковра. Ничего не говорила ей, где находится Пенни или Кэсси. Но ее слух сослужил ей лучшую службу, определив, что Пенни стояла у окна, а Кэсси намного ближе к двери. Она уже приняла решение, что непременно войдет в комнату, если расстояние между ними существенно сократится. Между тем она испытывала сильнейшее желание увидеть, что там происходит. Она подумала, что Кэсси должно быть стоит лицом к окну и, следовательно, спиной к двери. Она решила рискнуть открыть дверь шире и осторожно нажала на нее. Край стола, на котором стояла чашка кофе на библиотечной книге мисс Кэсси, попал в поле ее зрения. Еще немного, и она смогла увидеть плечо, руку и ладонь мисс Кэсси. Рука была вытянута вдоль тела. Пальцы вцепились в складку серой юбки. Если бы они сжимали таким образом метательный снаряд или другое оружие, мисс Силвер тут же вошла бы в комнату. Но они вцепились всего-то в кусочек фланели. Но с какой силой, с какой яростью в побелевших костяшках пальцев, напряженных мускулах и вонзившихся в ткань ногтях. Дверь еще немного открылась. Теперь мисс Силвер могла видеть и голову Кэсси Ремингтон. Она отвернулась к окну. Тишину нарушил безмятежный, визгливый смех. «В самом деле, моя дорогая Пенни, как ты смешна! Если хочешь знать, я прополоскала синькой несколько носовых платков. Великое открытие! Изумительная новость для полиции! Ты уверена, что не хочешь сообщить им об этом по телефону прямо сейчас?» Пенни спокойно и неуклонно сказала: «В доме нет синьки. Я использовала последнюю на прошлой неделе». Рука оставалась в ужасном напряжении, однако безмятежный смех раздался вновь. «О, моя дорогая Пенни, а тебе не приходило в голову, что я могу иметь собственные запасы? В самом деле, знаешь, все это слишком нелепо. Ты делаешь предположения, ни на чем не основанные, и я намерена отправить тебя в кровать, напоив горячим кофейком с одной из снотворных таблеток Флоренс». «Нет!» — слово вырвалось вместе с быстрым горячим выдохом. Кэсси Ремингтон сказала: «О, да, моя дорогая, я так думаю. Маленьким девочкам, все время выдумывающим и фантазирующим, лучше поспать хорошим долгим сном и позабыть всю чепуху, которой они сами себя так напугали. Ты можешь взять мой кофе? На самом деле я не стала бы пить его на ночь. Мне от него не спится. У меня есть к нему пристрастие, но сейчас я его пить не буду. Прошлой ночью Флоренс дала мне две таблетки своего снотворного, но я выпила только одну. У меня осталась вторая, прямо у кровати». Говоря это, она шагнула к кровати и скрылась из виду. «Думаю, и одной тебе будет достаточно. Уверена, тебе необходимо хорошенько выспаться. Ты не сможешь проглотить таблетку, так? Я помню, сколько с этим было проблем, когда ты была маленькой». И она вернулась на прежнее место, шагнув к столу. «Вот, пожалуйста, всего одна таблетка. Ты сама можешь растворить ее в кофе. И я хочу видеть, как ты его выпьешь, потому что тебе необходимо хорошенько выспаться». Рука с таблеткой осталась протянутой. Пенни не шевельнулась. Она сказала: «Это бесполезно». Рука положила таблетку на альбом с фотографиями, и голос Кэсси стал резким. «Ты хочешь, чтобы я подошла к телефону и позвонила в полицию прямо сейчас?» «Я так и сделаю, если ты не выпьешь таблетку и не отправишься в кровать. Я скажу им, что видела, как Феликс свернул с дороги в 5:20. И еще скажу им, что часы у меня идут правильно, потому что сегодня в 1:00 я сверяла их по радио. Я смотрела из окна Флоренс и увидела его. Но если ты примешь эту таблетку и отправишься в постельку, мы все это снова обсудим утром, когда ты успокоишься». «Нет!» Кэсси Ремингтон сцепила руки. «Ты хочешь, чтобы я позвонила в полицию? В самом деле, Пенни, ты самое неразумное создание в мире. Ты думаешь, я побоюсь покрыть семью позором? В конце концов, Феликс приходится мне племянником ненастоящим». «Ты побеспокоилась о том, чтобы сообщить инспектору Криспу, что он тебе не племянник?» Кэсси топнула ногой. «В газетах все равно напишут, что он мой племянник, и все знают, что мы его вырастили. Давай, выпей свой кофе и таблетку, и мы поговорим утром. Ты ведь не хочешь заставить меня сделать то, о чем потом будешь сожалеть всю свою жизнь? Потому что один звонок полиции, один единственный звонок, и это конец всему. Я не смогу забрать потом свои слова обратно. И она вдруг рассмеялась. «Боже мой, я не понимаю, из-за чего вся эта суета? Я думала, ты на все готова ради Феликса. Но если ты упрямишься, я ведь не могу тебя заставить, верно? Я просто пойду вниз и позвоню в полицию». Тут Пенни воскликнула. «Нет, нет!» Теперь мисс Силвер могла ее видеть. Глаза были широко распахнуты. Руки она прижала к груди. Она медленно сделала шаг вперед, еще один, и еще, и подошла к столу. Рука потянулась к таблетке, но не подняла ее. Она повисла над краем стола. Пенни очень тихим голосом произнесла. «Если бы меня здесь не было, тогда тебя ничто не остановило бы». «Меня и сейчас ничто не останавливает», — сказала Кэсси Ремингтон.